«Очень боялся, что ты меня не пустишь», — признался Антон. Его лицо слегка побледнело. Алексей, понимая его, усмехнулся. «Почему не пустил бы? Мы же команда, всегда помогал, ты сам знаешь». Антон покачал головой, его взгляд потускнел. «А как же? Я же ребенка убил, как после такого». Алексей был настроен на откровенный разговор, но в его голосе не было осуждения. «Да, это ужасно», — сказал он. «Родителей жалко, но ты же раскаиваешься. Ты ведь изменился. Ты ведь с собой стал бороться». Антон замолчал на несколько секунд, погрузившись в мысли. «Ну да», — сказал он, тяжело вздохнув. «Но я уже не могу быть тем, кем был. Я понимаю это». «Как мне жаль, что я убил эту девочку», — сказал Антон. Его взгляд стал серьезным, а голос затих. «Она из-за меня погибла. Да, это было непреднамеренное убийство, по неосторожности, но все равно. Я помню, как сначала не признавал этого на суде. Ты помнишь, как я не хотел все признавать, говорил, что это несправедливо? Я валил все на других. Ты даже мне сказал, что я Франческо Скеттино». Он на мгновение замолчал, а потом продолжил. «А потом мне показали фотографию той девочки. Это был просто ужас. В тюрьме сначала посадили в общую камеру. Закамерники начали говорить: «Российский Скеттино, убил ребенка, как ты мог?» Невозможно было это слушать. Через два дня меня пересадили в одиночную камеру. Там было тяжело, скучно, одиноко, но зато было время подумать». Антон вздохнул. «Я сразу пошел работать в тюремную мастерскую. Делал крепежные элементы для судов, помогал с ремонтом такелажа, иногда даже парусину чинил. Работал много, времени сидеть и мучиться в одиночестве почти не было. А в свободное время можно было смотреть видео, у нас в камере был небольшой телевизор». Он на мгновение задумался, а потом добавил. «Да, даже в тюрьме платили небольшие деньги. Все, что зарабатывал, отправлял Карине. Полинке тогда было всего 3 годика, а потом родилась Сонечка. Очень тяжело было. Особенно осознание. Сначала я не признавал свою вину, даже жену свою как будто отстранял. Не знаю, как я мог так. Только когда меня пересадили в одиночную камеру, я все понял». Он тяжело вздохнул и взглянул на Алексея. «Тогда до меня дошло. Я действительно повторил судьбу Скеттино. Ты был прав». Алексей, не раздумывая, перевел разговор в другое русло, чтобы поддержать Антона. «Ты же всегда хотел стать капитаном круизного лайнера?» Антон с улыбкой на губах ответил, покачивая головой. «Да, хотел, но я осознал, что с тобой мне спокойнее, ты надежный. Мне вот, если честно, я не мог себе признать, что я боялся. Это чисто были мои амбиции, а теперь я, когда с реальностью столкнулся, я помню, что с тобой спокойнее и надежней. Вот так вот как-то». Антон замолчал на мгновение, а потом продолжил. «Хорошо, что я не пошел работать на круизный лайнер. Если бы я оказался капитаном большого судна, а не катамарана, кто знает, сколько было бы жертв. Может, столько же, сколько у Скеттино, а то и больше. Это страшно представить». Алексей кивнул, довольный таким ответом, но тут же добавил. «Кстати, тебе звонили. Мне сказали, что после того, как ты получил медаль замужества, тебе хотят восстановить права шкипера». Антон посмотрел на него с удивлением. Его глаза голубые, как летнее небо, заблестели от радости. Он встал, не в силах скрыть эмоции. «Ты серьезно? Это правда?» Алексей улыбнулся, но в его глазах было что-то, что Антон почувствовал как искреннюю поддержку. «Да, правда. Ты ведь изменился, стал другим. Ты и с собой стал бороться, и с теми страхами, что раньше были. Конечно, ты можешь снова стоять за штурвалом». Антон не мог сдержать волнения. Его лицо стало мягче, и в его глазах появилась такая светлая благодарность, что даже Алексей почувствовал, как его сердце тронуло это признание. «Я никогда не забуду, что ты мне дал шанс», — тихо сказал он, и его голос дрогнул. «Я тебе обещаю, что буду стараться, не подведу». Алексей просто кивнул, зная, что его друг снова на правильном пути.